Глава 28. Бармен? «Мне кажется, или все смотрят на нас?» Шепотом спрашиваю Катю, поправляя рубашку, сидя напротив нее за столиком нашего любимого заведения, где можно отдохнуть, и при этом ты будешь слышать собеседника, потому что это не клуб. Мне оно напоминает бар в стиле «Ранчо на Диком Западе» из фильмов. Каждый раз я представляю барменов в ковбойских шляпах, а официанток в фирменной рубашке, обнажающей пупок и с завязками на груди, с косичками из волос, падающими вперед, и в коротких юбках. «Прекрати!» – одергивает меня подруга и заглядывает в меню бара. «Я серьезно, будто у меня на лбу написано «Мне изменил муж». Тебе дать зеркало, чтобы ты убедилась в своей глупости?» «Ты не помогаешь. Я хочу». Ты должна хотеть провести вечер без разговоров о бывшем муже и прошлом. Милая, я понимаю твое состояние, поэтому я здесь. Это наш вечер, и у тебя их будет очень много. Должно быть, я приняла таблетку, понижающую самооценку. Как думаешь, меня отравили? Она смеется и показывает мне на какой-то коктейль. Давай с него начнем, мы же не хотим сразу напиться. А ты планировала это на сегодня? Она заламывает иронично бровь, и я показываю замок на губах. «Прошло минут 10, нет?» «Около того, и к нам, кажется, никто не подойдет». Мы следим за тем, как худенькая девушка протискивается мимо народа и несет заказ угловому столику. «Девушка!» – зову ее, перехватывая на пути обратно в кухню. «А сегодня что, вечер самообслуживания? Мы не увидели, кроме вас, ни одной официантки». «У нас заболели все разом. Я одна. Если вам нужна кухня, то подождите минуту, я вынесу остальной заказ и подойду. А если только напитки и закуски, подойдите к бармену». Я смотрю на толпу у барной стойки и киваю. «Кухня не понадобится, спасибо». Она, кажется, благодарно улыбается и снова исчезает. «Я рада, что мы поели дома». «Согласна. Ладно, я к бару, а следующий ты». «Давай». Первый бокал чего-то весьма вкусного был выпит и принес легкость. Я успокоилась, расслабилась. Рядом подруга. Конечно, алкоголь не то, что я ищу для успокоения обычно, но для разнообразия в обществе подруги. Почему бы и нет? «Твоя очередь», — она подмигивает, ставя бокал. «Волосы поправь». «Зачем? Разлохматились?» «Как увидишь того, кто обслуживает, поймешь». «Ты что, заразилась от бабушки?» «Я за твое счастье. Встала и бегом». «Боже, успокойся, тигрица». Я беру маленькую сумочку, что сегодня меня сопровождает, и вместила самое необходимое — телефон, кошелек, помаду и зеркало, и подхожу к бару. Он изогнут выпуклой буквой «П», поэтому бармен, который сейчас увлечен беседой с двумя очень молодыми девушками, стоит ко мне спиной на другом конце стойки. На вид высокий, плечистый, короткие темные волосы, которые в приглушенном свете поблескивают. Не худой. Если сравнивать с Игорем, то этот больше в полтора раза точно. «Извините!» Музыка стала громче, что играет именно отсюда, поэтому меня вообще не слышно. «Да что ж такое?» Девушки, запрокинув головы, смеются, на мой взгляд, слегка переигрывая, и когда музыка становится тише между двумя треками, я снова обращаюсь к нему. «Эй, парень, мне не 15, как этим милым очаровашкам, но мои деньги ничуть не хуже, поэтому будь любезен, обслужите меня». Он поворачивается и подходит с улыбкой на лице. А я понимаю, что это полноценный мужчина, а не юнец, за которого я его приняла, и что я была слишком громкой, так как все, кто сидел за барной стойкой, смотрят на меня. В том числе и те две девицы, у которых я его украла. «Матерь Божья!» — восклицаю внезапно, когда он оказывается еще ближе. «Ну ладно, я согласна. Он красивый. Не то чтобы я его рассматривала как какой-то там мифический вариант. Я просто оцениваю человека, так ведь?» «Разочарованы?» «И голос красивый». «Что?» Он обводит свое лицо по кругу. «Этим». «Он что, ждет комплиментов, что я надеялась увидеть там молодого юношу?» «Я что, похожа на охотницу за малолетками? Я взрослая, уверенная в себе женщина. Мне не нужно тащить в постель мальчишку, чтобы самоутвердиться в своей привлекательности. Мой рот приоткрывается, потому что...» «Я что, вслух это сказала?» «Ага». «Главное, не подавать вида, как мне стыдно». «Ладно, но, думаю, мы друг друга поняли. В любом случае, я стояла тут и выпрашивала вашего внимания. Это было неприятно. Пусть причиной была весьма...» Осматриваю девиц, которые при этом рассматривают меня, даже не стесняясь. «Привлекательный». «Правда?» Он оборачивается, и одна из них ему подмигивает. «Ну и ну». «Они на меня глазеют», — делаю вид, что шепчу ему. «Мне стоит переживать за свою безопасность?» «Сомневаюсь. Это было не очень уверенно». «Можете не переживать». Улыбается, и я отвечаю ему тем же. «Отлично. Итак, Поднимаю брови в надежде заставить его назвать свое имя. «Итак?» Не сдается он и протирает стойку тряпкой. «Мне два коктейля. Кажется, это была пина колада. А может, маргарита. Я не уверена». «Могу сделать что-то на свой вкус. Только не очень крепкое». «Обещаю». Он снова растягивает губы в улыбке, а я оборачиваюсь к Кате, которая не сводит с меня глаз, и как только видит, что я смотрю на нее, она показывает мне палец вверх. «Серьезно? Что это вообще значит?» Но я уже отворачиваюсь и смотрю за тем, как наши напитки смешиваются во что-то красивое. «Значит, бармен?» «Ага. Я прихожу сюда часто с подругой, не видела вас тут раньше». «Я недавно работаю», — посмеивается, отвечая. «Ясно. И как? Нравится?» «Очень». Неловко замолкаю, а он разливает коктейли в высокие бокалы. «Сколько с меня?» «Пусть это будет за счет заведения». «Это вопрос?» «Нет, наслаждайтесь». «Ну что ж, спасибо за напитки». Соскальзываю с барного стула. «Настя!» — зовет меня Катя, и я оборачиваюсь. «Черт!» «Буду рад обслужить тебя снова, Настя». Внезапно переходит на «ты» и улавливает мое имя. «Ладно. Ты не можешь быть уверен, что это мое настоящее имя». «Нет?» «Разумеется. Возможно, оно вымышленное». «О, ну, я бы сказал, что тебе идет». «Спасибо». «Хорошего вечера вам с подругой», — кивает ей и подмигивает мне. «Но свое имя он мне так и не назвал». «И почему это важно?» «Вовсе нет.